Дрейян был как никогда близок к триумфу. Он провел всех, включая собственных солдат-драконидов. Все они стали свидетелями бесславного конца ненавистного повелителя Верминарда. Под покровом иллюзии Дрейян ловко уцепился за выступ и повис, выжидая, когда Грег со своим войском ворвется в храм. Воспользовавшись поднявшейся сумятицей, Аурак выбрался на платформу уже в собственном обличье. Глупый молодой гном стоял там в гордом одиночестве, повернувшись к Дрейяну спиной. Он потрясал молотом, оповещая своими криками весь мир о славной победе над повелителем драконов. Дрейян хотел было пустить в ход свою магию, дабы убить Армана, но потом решил поостеречься. Если бы он поторопился, молот мог выскользнуть из рук гнома и упасть в шахту, где бы он сгинул навеки. И хотя королева Такхизис лишь обрадовалась бы такому исходу, его Дрейяна это вовсе не устраивало. Он уже видел себя входящим в храм Нераки и подносящим молот повелителю Ариакасу. Дрейян с сожалением подумал о забытом им мече. Обычно аураки брезгуют оружием, предпочитая в бою полагаться на магию. Однако под одеянием у него был припрятан кинжал. Гнома защищали тяжелые доспехи, но для Дрейяна они не являлись существенной помехой. Ему вовсе не требовалось пробивать броню, чтобы достать до какого-то жизненно важного органа. Достаточно было просто слегка оцарапать кожу. Кинжал покрывала тонкая пленка яда. Этому смертельному трюку аурак научился у своих родичей Капаков. Флинт выхватил из-за спины молот Харреса и бросился к алтарю. На бегу гном внезапно осознал, что больше не задыхается. Руки сделались сильными, а ноги стремительно несли его вперед. Сердце билось надежно и ровно, его переполняла жизненная энергия. Флинт Огненный Горн вновь был молодым и непобедимым. Арман Харрес наконец расслышал предостережение. Юный гном уже собирался присоединиться к сражающимся, но тут повернулся и, к своему ужасу, заметил подкрадывающееся сзади чудовище. Флинт был всего в нескольких шагах от платформы, когда прямо перед ним приземлился драконид. Он двинулся на гнома, вертя в воздухе своей кривой саблей. Но Огненный Горн не мог тратить время на подобную чепуху. Ему во что бы то ни стало нужно было добраться до Армана, прежде чем этот юнец ввяжется в серьезные неприятности. В ярости гном нанес удар невероятной силы, припечатавший тварь к полу в мгновение ока. Не успевшее окаменеть тело драконида превратилось в пыль, обсыпавшую Флинта с головы до ног. Не обращая на это внимания, Флинт вскочил на платформу, где Арман и драконид сошлись в смертельной схватке за молот. Дрейян одной лапой пытался полоснуть Армана кинжалом, а другой вцепился в рукоять молота. На плече гнома уже выступила кровь от нескольких царапин, но его защищала мощная броня, и он не обращал внимания на легкие раны. Арман уже хотел поднять молот и опустить его на голову своего врага, как вдруг по телу юного гнома пробежала дрожь. Лицо покрылось смертельной бледностью, глаза расширились, на лбу выступили капли холодного пота. Ему показалось, будто в его внутренности вонзились тысячи игл, и не в силах вынести этой боли, Хайлар рухнул на колени. Дрейян крепко схватился за молот, намереваясь вырвать его из рук гнома. Слабее и теряя сознание от боли, огнем разливавшейся по венам, Арман тем не менее не разжимал пальцев, отказываясь сдаваться. Но яд делал свое дело. Юный гном не чувствовал больше ни рук, ни ног. Его ладони стали влажными, и молот выскользнул из них в алчно протянутые лапы Дрейяна. Отшвырнув поверженного врага ногой, победитель со своим трофеем ринулся вон из храма, но дорогу ему преградил Флинт. Он стоял над телом Армана, лицом к лицу с драконидом. «Это подделка», — сообщил Флинт Аураку с мрачным удовлетворением. Дрейян перевел удивленный взгляд со своего молота на тот, что держал в руках гном. И тут же понял свою ошибку. Молот в руках у гнома светился зловещим красноватым светом. Дрейян даже не мог на него смотреть. Если бы он поразмыслил, то мог бы догадаться о подмене и раньше. В подделке не ощущалось тока волшебной силы, не чувствовалось магической защиты. Кляня гномов как отъявленных мошенников, Дрейян отшвырнул свой молот и, подняв лапы с плясавшими на пальцах молниями, двинулся на Флинта. «Помоги мне, Риоркс!» — взмолился Флинт и, замахнувшись настоящим молотом, ударил чудовище прямо в грудь. Кости драконида треснули. Дрейян издал сдавленный крик и рухнул на платформу. Он подкатился к самому краю, но сумел затормозить своим куцым хвостом. Гном уже хотел прикончить Аураку ударом молота, но тут же вспомнил, что дракониды способны убивать и после смерти. Он понятия не имел, как поведет себя труп этой необычной золотистой особи, ведь Флинту еще не доводилось сталкиваться с подобной разновидностью. Поэтому вместо того, чтобы размозжить Аураку голову, гном пнул драконида ногой, стараясь столкнуть его с платформы. В отчаянии Дрейян ухватился за сапог Флинта, силясь повалить старика и дотянуться до молота, а потом сбросить врага в яму. Гном попытался освободиться, снова пнув драконида. Он мог бы прикончить эту тварь одним ударом молота, но не решался, опасаясь, как бы после смерти тот не взорвался, не растекся лужей кислоты или не вытворил еще какую-нибудь пакость. Внезапно Флинт осознал, что выбора у него нет. Дракониду удалось стащить его к самому краю шахты. Если бы он упал, то молот полетел бы вместе с ним, а этого допустить было нельзя. Чтобы спасти молот, ему нужно убить этого монстра, даже ценой собственной жизни. Флинт размахнулся и нанес удар по безобразной голове драконида, но молот слегка повернулся, словно по своей воле, и удар пришелся по запястью руки, сжимавшей сапог огненного горна. Треснула кость, брызнула кровь, пальцы драконида разжались, и Флинт, быстро отдернув ногу, скинул вопившего и сыпавшего проклятиями драконида с платформы. Силы оставили старого гнома. Он опустился на четвереньки и продолжал всматриваться в темноту, пока чудовище не скрылось из виду. Но Флинт еще долго слышал крики Дрейяна, которые постепенно затихали, пока вовсе не перестали доноситься до слуха. «Я сплоховал», — пробормотал Арман. Его веки дрогнули. Он лежал на спине на каменной платформе. Искаженное болью лицо покрылось смертной бледностью. Флинт со сжимающимся сердцем на коленях подполз к гному. «Я не смог», — снова пробормотал Арман. «Молот пропал». «Да нет же», — сказал Флинт. «Ты победил. Твой враг мертв. Ты поборол его и спас молот Харроса. Вот он, я тебе покажу». Два молота, один настоящий, а другой поддельный, лежали рядышком на платформе. Флинт взял один из них и вложил в руки юноши. Затем он нежно сжал пальцы Армана на его рукояти. Молот излучал мягкое сияние, осветившее бледное лицо Хайлара. Боль, терзавшая израненное тело, отступила. Маска страдания, искажавшая лицо, разгладилась. Харрос прижал молот к груди. «Я герой», — прошептал он. Его губы едва двигались. «Арман! Харрос!» С этими словами он сомкнул веки и испустил дух. Глаза Флинта наполнились слезами. Внезапно он почувствовал себя невероятно старым, усталым и больным. Он погладил руки молодого гнома, которые даже после смерти крепко сжимали молот, и ему вспомнились слова седобородого старца, услышанные в гробнице. «Ты не Арман, меньший Харрос», — прошептал Флинт, отлетавший душе. «Ты Пайк, сын Харнфела, герой, спасший молот Харроса, и так тебя запомнят в веках». Гном поднял подделку. Некоторое время он держал ее в руках, прося прощения у Бога и окончательно расставаясь со своими мечтами. Затем оглянулся вокруг, дабы убедиться, что за ним никто не следит. Гномы и дракониды сошлись в схватке. Они яростно рубились, наносили удары, боролись в рукопашную, истекали кровью и умирали. Никто не смотрел на него, кроме одного существа. Широко открытыми от изумления глазами на Флинта уставился Тасельхов. «Ну и ладно, ему все равно никто не поверит», — буркнул Флинт. И он закинул поддельный молот в шахту. Исходившее от молота Харроса сияние озаряло храм, воодушевляя гномов и деморализуя их врагов. Но только Харнфел поверил в близость победы, как внутрь храма вошли сотни вооруженных до зубов гномов. На их знаменах он увидел герб Деваров, и Харнфела охватило отчаяние, потому что Тайвары радостно приветствовали своих темных союзников. Но свет молота не померк, и Харнфел с изумлением наблюдал, как девары ополчились на тайваров, яростно отсекая протянутые в приветствии руки и топча распростертые у ног тела. В пылу сражения Харнфел оказался далеко от сына, но с гордостью сознавал, что где-то отважно бьется Арман с молотом Харроса в руках.